«Польский король уже едет», — торопливо проговорил Рене. «Нет», — сказал Генрих, — «король Карл задержал гонца». «Король Карл задержал только одного на дороге в шато Тьерри, но королева-мать предусмотрительно послала трех по трем разным дорогам». «О, тогда горе мне!» Гонец из Варшавы прибыл сегодня утром. Король польский выехал вслед за ним, и никому в голову не пришло его задержать, потому что в Варшаве еще не знали о болезни короля. Гонец опередил Генриха Анжуйского всего на несколько часов. «О, если бы в моем распоряжении было только 7 дней!» — воскликнул Генрих. «Да, но вы не располагаете даже 7 часами». «Разве вы не слышали звон оружия, которое раздавали людям?» «Слышал. Это оружие против вас. Они придут даже сюда и убьют вас хоть в спальне короля». «Но король еще не умер!» Рене пристально посмотрел на Карла. «Через 10 минут он умрет. И так вам остается жить всего 10 минут. А может быть и меньше». «Что же делать?» «Бежать, не теряя ни минуты, ни одной секунды». «Но каким путем? Если меня поджидают в передней, то убьют, как только я отсюда выйду». «Слушайте, ради вас я рискую всем. Не забывайте этого никогда. Будь покоен. Идемте, по тайным ходам я доведу вас до задней калитки. Затем, чтобы дать вам время убежать, я пойду к королеве матери и скажу, что вы сейчас сойдете вниз. Подумают, что вы сами обнаружили этот потайной ход и воспользовались им, чтобы убежать. Идем, идем!» Генрих наклонился к Карлу и поцеловал его в лоб. «Прощай, брат мой», — сказал он, — «я не забуду, что последним твоим желанием было видеть меня твоим преемником». «Я не забуду, что последним твоим желанием было сделать меня королем. Почись с миром. От имени моих собратьев прощаю тебе их пролитую кровь». «Скорей, скорей», — сказал Рене. «Он приходит в чувство. Бегите, пока он не раскрыл глаза. Бегите!» «Кормилица», — пробормотал Карл, — «кормилица». Генрих схватил шпагу Карла, висевшую в головах у короля, и теперь ненужную ему засунул за пазуху грамоту о назначении регентом, в последний раз поцеловал в лоб Карла, обежал вокруг кровати и бросился в проход, который закрылся вслед за ним. «Кормилица!» — крикнул Карл громче. «Кормилица!» Кормилица подбежала и спросила: «Что тебе, Шарло?» «Кормилица», сказал Карл, приподняв веки и раскрывая глаза с расширенными зрачками, страшно застывшими в смертной неподвижности. «Кормилица, пока я спал, что-то произошло во мне. Я вижу яркий свет. Я вижу Господа нашего Бога. Я вижу Пресветлого Иисуса Христа и Пресноблаженную Деву Марию. Они просят, они молят за меня Бога. Всемогущий Господь меня прощает, зовет меня к себе. Господи, Господи, прими меня в милосердии Твоем. Господи, забудь, что я был королем, ведь я иду к Тебе без скипетра и без короны, Господи. Забудь преступление короля и помни лишь мои страдания как человека. Господи, вот я». Произнося эти слова, Карл приподнимался все больше и больше, как будто двигался на голос того, кто звал его к себе. Затем с последними словами испустил дух и упал на руки кормилицы, мертв, недвижим. Пока солдаты, отряженные Екатериной, занимали коридор, по которому Генрих должен был неминуемо пройти от короля, Сам Генрих по указанию Рене проскользнул по потайному ходу к задней калитке, вскочил на приготовленную лошадь и поскакал в том направлении, где, как он знал, его ждет де Муи. Вдруг несколько часовых обернулись на топот лошади, скакавшей по гулкой мостовой, и крикнули: «Бежит! Бежит! Кто?» — закричала королева-мать, подходя к окну. «Король Наварский! Король Наварский!» — орали часовые. «Стреляй! Стреляй по нему!» — крикнула Екатерина. Часовые прицелились, но Генрих был уже недосягаем. «Бежит! Значит, побежден!» — воскликнула королева-мать. «Бежит! Значит, король я!» — прошептал герцог Алансонский. Но в ту самую минуту, когда Франсуа и королева-мать еще стояли у окна, подъемный мост загромыхал под лошадиными копытами, послышалось бряцание оружия, гул многих голосов, и молодой человек со шляпой в руке въехал галопом во двор Лувра, крича: «Франция!» А вслед за ним четверо дворян, покрытых, как и он, пылью, потом и пеною взмыленных коней. «Сын!» — крикнула Екатерина, протягивая руки в раскрытое окно. «Мама!» — ответил молодой человек, спрыгивая с лошади. «Брат Анжуйский!» — с ужасом воскликнул Франсуа, отступая от окна. «Опоздал!» — спросил свою мать Генрих Анжуйский. «Нет, наоборот! Как раз вовремя! Сама десница Божия не привела бы тебя более кстати! Смотри и слушай!» В это время начальник охраны де Нансе вышел на балкон королевской опочивальни. Все взоры обратились на него. Он вынес деревянный жезл, разломил надвое, затем, держа в вытянутых руках по половинке, три раза крикнул: «Король Карл IX умер! Король Карл IX умер! Король Карл IX умер!» И выпустил из рук обе половинки. «Да здравствует король Генрих III!» — крикнула Екатерина и перекрестилась, выражая благодарность Богу. «Да здравствует король Генрих III!» Все повторили этот возглас, кроме Франсуа. «А, она провела меня!» Прошептал он, раздирая ногтями себе грудь. «Я одержала верх!» — воскликнула Екатерина. «Проклятый Биарнец не будет царствовать!»